Глава 10. Свидание в Ратаншке на островке Висла, куда король отправился вскоре после праздника Божьего тела, происходило при неблагоприятных предзнаменованиях и не привело к такому согласию и разрешению различных дел, как то, которое произошло в том же самом месте 2 года спустя, когда король получил обратно предательски оставленную апольским князем Добрыженскую землю с Добрыженем и Бобровниками. Ягелла приехал очень раздраженный оговорами, которые распускали про него крестоносцы при западных дворах и в самом Риме, а кроме того, рассерженный нечестностью ордена. Магистр не хотел вести переговоров о Добрыжене и делал это преднамеренно. И сам он, и прочие сановники ордена ежедневно повторяли полякам: «Войны ни с вами, ни с Литвой мы не хотим, но жмуть наша, потому что сам Витальд нам ее отдал. Обещайте, что не будете ему помогать, тогда война с ним скорее кончится, и тогда можно будет говорить о Добрыжене, и мы вам сделаем множество уступок». Но королевские советники, умные и опытные, знающие к тому же лживость крестоносцев, не давали себя одурачить. «Когда вы усилитесь, вы станете еще заносчивее», — отвечали они магистру. «Вы говорите, что до Литвы вам дела нет, а сами хотите посадить Скиргеллу на Веленский стол. Но ведь это же княжество Ягеллы, который сам кого хочет, того и ставит князем литовским. Поэтому берегитесь, как бы не покарал вас наш король». На это магистр возражал, что если король есть истинный господин Литвы, то пусть он прикажет Витальду прекратить войну и отдать жмуть ордену, потому что в противном случае орден должен напасть на Витальда там, где он может достать его и победить. И таким образом продолжались споры с утра до вечера, ни на шаг не подвигаясь вперед. Король, не желая стеснять себя никакими обязательствами, все больше терял терпение и говорил магистру, что если бы жмуть была под властью ордена счастлива, то Витальд и пальцем не шевельнул бы, потому что у него не было бы ни повода, ни причины. Магистр, человек спокойный и лучше других рыцарей ордена, отдававший себе отчет в силах Ягеллы, старался смягчить короля и, не обращая внимания на ропот некоторых запальчивых и гордых контуров, не жалел льстивых слов, а минутами даже становился смиренным. Но так как даже в этом смирении минутами слышались скрытые угрозы, то все это ни к чему и не приводило. Переговоры о важных делах скоро расстроились, и уже на другой день стали говорить о вещах второстепенных. Король резко обрушился на орден за содержание воровских шаек, за нападения и грабежи, происходящие возле границы, за похищение дочери Юранда и маленького Яська из Креткова, за убийство крестьян и рыбаков. Магистр отрекался, изворачивался, клялся, что все это происходило без его ведома, и со своей стороны упрекал короля в том, что не только Витальд, но и польские рыцари помогают язычникам-жмудинам против ордена, в доказательство чего указал на Мацку из Богданца. К счастью, король уже знал от Повалы, чего искали на жмуде рыцари из Богданца, и сумел ответить на упрек тем легче, что в свите его находился Сбышка, а в свите магистра оба брата фон Бадены, прибывшие в надежде, что им удастся сразиться с поляками на арене. Но и этого не было. Крестоносцы хотели в случае успеха пригласить великого короля в Торунь и там в течение нескольких дней устраивать в его честь пиры и игры. Но вследствие неудачных переговоров, породивших обоюдное недовольство и гнев, не было охоты ко всему этому. Разве только на стороне, в утренние часы, мерились рыцари друг с другом силой и ловкостью. Но и тут, как говорил веселый князь Ямонт, крестоносцев погладили против шерсти, потому что Повала Истачева оказался сильнее Арнольда фон Бадена, Добик из-за лестницы превзошел всех в метании копья, а Лис из Старговиска в прыгании через лошадей. Пользуясь случаем, Сбышка вел переговоры с Арнольдом фон Баденом о выкупе. Делорж, как граф и вельможа, смотревший на Арнольда сверху вниз, восставал против этого, говоря, что берет все на себя. Но Сбышка полагал, что рыцарская честь обязывает его заплатить несколько гривен, которые он обязался выплатить, и потому, хотя сам Арнольд хотел сбавить цену, не принял ни этой уступки, ни посредничества Делоржа. Арнольд фон Баден был человек довольно простой. Главное достоинство его состояло в силе. Был он глуповат, жаден до денег, но почти честен. не было в нем свойственной крестоносцам хитрости, и потому он не скрывал от Збышки, почему хочет сбавить с условленной суммы. «До заключения договора у короля с великим магистром дело не дойдет», — говорил он, — «но дойдет до обмена пленниками, и тогда ты сможешь получить дядю даром. Я же предпочитаю взять хоть что-нибудь, нежели не получить ничего, потому что кошелек у меня всегда пуст. Иной раз еле хватает на 3 гарнца пива, а мне без 5 либо без 6 бывает не по себе». Но Збышка сердился на него за такие слова. «Я плачу, потому что дал слово рыцаря, а меньше платить не хочу, чтобы ты знал, чего мы стоим». В ответ на эти слова Арнольд обнимал его, а рыцари, как польские, так и крестоносцы, хвалили его, говоря: «Справедливо, что он в такие юные годы носит пояс и шпоры, потому что он умеет беречь честь и достоинство». Между тем король с великим магистром действительно условились об обмене пленными. Причем всплыли наружу странные вещи, о которых епископы и сановники королевства впоследствии писали письма папе и к разным дворам. Правда, в руках поляков было много пленников, но это были взрослые сильные мужчины, взятые в пограничных боях и поединках. Между тем в руках крестоносцев, по большей части, оказались женщины и дети, захваченные ради выкупа во время ночных нападений. Сам папа Римский обратил на это внимание, и, несмотря на всю ловкость Иоганна фон Фельде, прокуратора ордена в апостольской столице, громко выразил свой гнев и возмущение поступками крестоносцев. Что касается маски, то тут были затруднения. Магистр не делал их на самом деле, но лишь старался сделать вид, что они существуют, чтобы придать вес каждой своей уступке. Поэтому крестоносцы твердили, что рыцарь-христианин, воевавший с жмудинами против ордена, по справедливости должен быть приговорен к смерти. Напрасно королевские советники вновь и вновь указывали на все, что им было известно о Юранде и его дочери, а также о страшных обидах, какие допустили по отношению к ним и к рыцарям из Богданца слуги ордена. Магистр по странной случайности в своем ответе привел почти те же слова, какие когда-то сказала княгиня Александра старому рыцарю из Богданца. «Вы стараетесь представить себя овечками, а наших — волками. Между тем, из 4 волков, принимавших участие в похищении дочери Юранда, ни один не остался в живых, а овечки безопасно гуляют по свету». И это была правда. Но все-таки на эту правду присутствовавший при переговорах рыцарь Истачева ответил таким вопросом: «Да? Но разве хоть один из них убит изменнически? И разве те, которые погибли, не погибли с мечом в руках?» Магистру на это нечего было ответить. А когда он заметил, что король начинает хмуриться и сверкать глазами, он уступил, не желая доводить грозного государя до вспышки. Порешили, что каждая сторона вышлет послов для отбора пленников. Со стороны поляков были для этого назначены Зиндром из Машковец, желавший вблизи посмотреть на государство крестоносцев, и рыцарь Повола, а с ними Збышка из Богданца. Збышке эту услугу оказал князь Ямонт. Он просил за него короля, рассуждая, что если юноша поедет за дядей как королевский посол, то он и скорее его увидит и вернее привезет. Король не отказал в просьбе князьку, который, благодаря своей веселости, доброте и прелестному лицу, был любимцем и его, и всего двора, причем никогда не просил ни о чем для самого себя. Збышка поблагодарил его от всей души, потому что теперь был уже совершенно уверен, что высвободит Мацку из рук крестоносцев. «Многие тебе позавидуют, — сказал он Ямонту, — что ты состоишь при короле, но это справедливо, потому что ты пользуешься своей близостью к королю только на благо ближних, и потому что нет ни у кого такого сердца, как у тебя». «При государе хорошо, — отвечал князек, — но еще больше хотел бы я на войну с крестоносцами, и завидую тебе, потому что ты уже с ними дрался». И, помолчав, он прибавил: «Комтур Турунский фон Венден приехал вчера, а сегодня вечером вы поедете к нему ночевать с магистром и его свитой. А потом в Мальборг? А потом в Мальборг». И князь Ямонт стал смеяться. «Недалекий это будет путь, но кислый, потому что немцы ничего не добились от короля, да и Свитальдам не будет им большой радости. Говорят, он собрал все литовское войско и идет на Жмуть. Если король поможет ему, это будет великая война. Все рыцари наши молят об этом Господа Бога. Но если даже король, жалея крови христианской, не начнет Великой войны, он все-таки поможет Витольду хлебом и деньгами, да не обойдется и без того, чтобы польские рыцари не пошли к нему добровольцами. «Непременно», — отвечал Збышка. «Но, может быть, сам орден объявит ему за это войну?» «Нет», — ответил князь, — «пока жив нынешний магистр, этого не будет». И он был прав. Збышка уже знал магистра раньше, но теперь по дороге в Мальборг, почти все время вместе с Зиндромом из Машковиц и с Поволой, находясь возле него, мог лучше присмотреться к нему и лучше узнать. И вот это путешествие только укрепило его в уверенности, что великий магистр Конрад фон Юнгенген не был дурным и испорченным человеком. Он вынужден был часто поступать несправедливо, потому что весь орден крестоносцев стоял на несправедливости. Он вынужден был чинить обиды, потому что весь орден основан был на обиде. Он вынужден был лгать, потому что получил ложь в удел вместе с достоинством магистра и с раннего возраста привык считать ложь только политической опытностью. Но он не был негодяем, боялся суда Божьего и, насколько мог, сдерживал гордость и заносчивость сановников ордена, нарочно старавшихся натолкнуть его на войну с королем Егеллой. Однако он был человеком слабым. За целые века орден до такой степени привык зариться на чужую собственность, грабить, силой или хитростью отнимать соседние земли, что Конрад не только не мог сдержать эту хищную жадность, но и невольно по инерции сам поддавался ей и старался удовлетворить ее. Давно уже миновали времена Винриха фон Кнепроде, времена строгой дисциплины, которую орден приводил в изумление весь мир. Уже при предыдущем магистре Конраде Валенроде орден так опьянел от своего все возраставшего могущества, которого не могли ослабить временные несчастья, так опьянел от своей славы, счастья и людской крови, что связи, державшие его в силе и единстве, лопнули. Магистр сколько мог придерживался закона и справедливости, смягчая в особенности тяжесть железной руки ордена, угнетавшей крестьян, мещан и даже духовенство и дворянство, поленному праву владевших землями крестоносцев, так что поблизости от Мальборга кое-кто из крестьян и мещан мог похвастаться не только достатком, но и богатством. Но в более отдаленных местах самоуправство, жестокость и разнузданность комтуров попирали закон, распространяли притеснение и насилие при помощи самовольно налагаемых податей, а то и без всякого видимого соблюдения закона выжимали последний грош, заставляли литься слезы, а часто и кровь. Таким образом, все обширные земли сплошь стонали, жаловались и бедствовали. Если даже благо самого ордена указывало, как, например, на Жмуде, на необходимость придерживаться некоторой мягкости, то и это все было ни к чему при распущенности комтуров и их врожденной жестокости. И вот Конрад фон Юнгенген чувствовал себя как возница, который, управляя разъяренными лошадьми, выпустил из рук вожжи и отдал колесницу на волю судьбы. Часто его душу охватывали дурные предчувствия, часто приходили ему в голову пророческие слова: «Я сотворил их пчелами пользы и поставил их на пороге христианских земель, но они восстали против меня, ибо они не заботятся о душе и не жалеют тела того народа, который обратился к католической вере и ко мне. И они сделали из этого народа рабов, и, не уча его заповедям Божьим и отнимая у него святые дары, обрекают его на большие муки в аду, нежели если бы он оставался в язычестве. Войны ведут они, влекомые своей жадностью, и посему настанет время, когда зубы их будут сокрушены, и правая нога их охромеет, чтобы узнали они грехи свои». Магистр знал, что эти упреки, которые сделал крестоносцам таинственный голос в откровении святой Бригитты, были справедливы. Он понимал, что здания, построенные на чужой земле и на притеснениях других людей, поддерживаемые ложью, коварством, жестокостью, не может простоять долго. Он боялся, что в течение целых лет, подмываемые слезами и кровью, здание это рухнет от одного удара могучей польской руки. Он предчувствовал, что колесница, влекомая взбешенными лошадьми, должна окончить путь свой на дне пропасти, и старался, чтобы, по крайней мере, час суда, гнева, горя и упадка пришел как можно позже. Поэтому, несмотря на свою слабость, он в одном только отношении неизменно препятствовал своим дерзким и заносчивым контурам, не допускал войны с Польшей. Напрасно упрекали его в боязни и слабости, напрасно пограничные контуры всеми силами старались вызвать войну. Когда пламя вот-вот уже готово было вырваться наружу, он в последнюю минуту всегда отступал, а потом благодарил в своем Мальборге Бога, что ему удалось удержать меч, занесенный над головой ордена. Но он знал, что этим должно кончиться. И это сознание, что орден основывается не на законе, данном Господом, а на несправедливости и лжи, и это предчувствие близкого дня гибели, все это делало его одним из несчастнейших людей в мире. Он, несомненно, пожертвовал бы своей жизнью и кровью за то, чтобы все могло быть иначе, и чтобы еще было время свернуть на добрую дорогу, но сам чувствовал, что уже поздно. Изменить путь — это значило отдать законным владельцам плодородную, богатую, Бог весть с каких пор захваченную орденом землю, а вместе с ней множество таких богатых городов, как Гданск. Мало того, это значило отказаться от Жмуди, отказаться от поползновений на Литву, вложить меч в ножны, наконец, совсем уйти из этих стран, в которых ордену уже некого было обращать в христианство, и поселиться опять в какой-нибудь Палестине или на каком-нибудь греческом острове, чтобы там защищать крест от настоящих сарацин. Но это было невозможно, потому что равнялось бы смертному приговору, произносимому над всем орденом. Кто бы на это согласился? Какой магистр мог желать чего-либо подобного? Душа и жизнь Конрада фон Юнгингена были омрачены, но человека, который выступил бы с подобным советом, он первый приговорил бы как сумасшедшего к темной комнате. Надо было идти все дальше и дальше, до дня, который сам Бог положил бы последним. И он шел, но в тоске и печали. Уже засеребрились волосы на его висках и в бороде, а глаза некогда быстрые до половины закрылись отяжелевшими веками. Сбышка ни разу не заметил на лице у него улыбки. Лицо магистра не было грозно, не было даже мрачно. Оно только было как бы лицом человека, измученного каким-то безмолвным страданием. В латах с крестом на груди, в широком белом плаще, также со знаком креста, он производил впечатление величия и скорби. Когда-то Конрад был весел, любил забавы, да и теперь не уклонялся от великолепных пиров, зрелищ и турниров. Напротив, он сам все это устраивал, но не в толпе блестящих рыцарей, приезжавших гостить в Мальборг, ни среди веселой суматохи, при звуках труп и брецании оружия, ни за чашей полной мальвазии он никогда не мог развеселиться. Когда все вокруг него, казалось, дышало силой, блеском, неисчерпаемым богатством, несокрушимым могуществом, когда послы императора и других западных государей восклицали в восторге, что орден один сам по себе стоит всех королевств, он один не обманывался, и он один помнил зловещие слова, сказанные святой Бригитте. Придет час, когда будут сокрушены их зубы, и будет отсечена правая рука их, а правая нога охромеет, чтобы познали они грехи свои.